стародавние времена городом Кокандом правил один шах. И у этого шаха была любимая пиала. Хоть бы кто и тысячу раз всю землю обошел, другую такую пиалу не смог бы найти. Мало того, что она была очень красивая, в темные ночи она сияла, как луна. И держал шах эту пиалу в золотом сундуке, а ключ от этого сундука носил всегда с собой. И вот однажды... Эй, слуга! Эй, слуга! Я здесь, господин! Подай мне мою любимую пиалу. Любимую пиалу его шахского величества! Слушаю, господин. Не прогневайся, не прогневайся, мой падишах. Большая беда приключилась. О, какая беда? Говори, несчастный. О, господин, о, господин, ваша любимая пиала разбита. Этот нерадивый слуга разбил пиалу, побоялся вашего гнева и убежал. Вот все, что осталось от вашей любимой пиалы. Моя любимая пиала! Ах, я несчастный! О, горе мне, горе! Да, да, да, да, это большое горе! Но могу ли я, мой господин, дать вам один совет? Говори, визирь, я повелеваю, говори. Надо созвать 40 лучших гончаров нашего шахства и приказать им починить вашу любимую пиалу. Да, да, да, ты прав, визирь. Прикажи собрать гончаров. Гончаров нашли и объявили им, что того, кто починит пиалу, падишах щедро наградит. Но если через 40 дней пиалу не починят, то всем 40 гончарам отрубят головы, а их имущество заберут в казну. Собрались все гончары вместе совет держать, как драгоценную пиалу починить. Да, и никогда мы такой работы не делали. И отцы наши не делали. Да, вот видишь, да, как этот черенок светится. Тут надо сделать так. Да нет, нет, не так. Я говорю, не так. Эй, мастера. Что вас беспокоит? О чем у вас такой жаркий спор? Ну, кто это? Это мой ученик. А ему какое дело? Пусть знает свое место. Копает. Подождите. Нет. Просто я удивляюсь, что это с вами стало. Какой бес в вас вселился? Что вы все спорите по-пустому? Про еду забыли. Зачем вы от меня это втайне держите? Может быть, я вам что-нибудь придумаю? Давайте расскажем ему про нашу беду. Посмотрим, может быть, он что-нибудь полезное придумает. Ну, Алиджан, тут вот какое дело. Водили нас в шахский дворец. Да. Дали нам черепки пиалы и сказали, если сможете починить эту пиалу, почините. А если не сможете, казним вас. Вот и пришлось нам взяться за это дело. А как склеить пиалу, не придумаем. Тут не только что за 40 дней, но и за 40 лет ничего не сделали. Ой, прожали наши головы. Досточтимые мастера, если в этом загвоздка, так у меня есть средство. Какое средство? Какое? Правду говоришь? Говори, говори, говори, ну, скорее, он, говори. Пусть говорит. А вот какое. Через 40 дней придут шахские слуги. Вы им так скажите. Вот отец этого Алиджана был самый знаменитый мастер-гончар. Когда вашу редкостную пиалу делали, он тоже над ней работал. Алиджан многому у отца научился и хочет попробовать, не удастся ли ему эту драгоценную пиалу починить. Ну что ж, нам все равно, сынок. Только знай, Алиджан, если ты склеить пиалу не сможешь, шах тебя казнит. Кончились 40 дней. Опять собрали всех гончаров в шахский дворец. Ну, что, гончары, выполнили вы приказ его шахского величества? Господин, нет! Что? Эй, палач, отрубить им головы! О, досточтимый визирь! Оказывается, эту пиалу вместе с другими мастерами делал отец этого юноши Алиджана. И он тогда говорил, что пиалу, которую он сделал, никто другой, кроме него, починить не сможет. Такой уж его отец был замечательный мастер. Но и Алиджан мастер хороший. Он даже нас гончарному делу учил. Уж молод он очень, мой господин. Это ничего, почтенный визирь. Возраст в нашем деле не помеха. И что же, ты в самом деле можешь починить пиалу? Могу. Тогда даю тебе 40 дней сроку. А как, я ее даром чинить буду? Ты еще смеешь, несчастный, торговаться с нашим повелителем? Ладно, визирь. Что же ты хочешь за починку пиалы? Прошу внимания к моим словам. Дайте мне коня, какого вы сами себе желаете, корову, баранов и домашние птицы. Потом возьмите 40 лошадей и нагрузите их золотом, серебром, драгоценными самоцветами из вашей казны и отправьте ко мне домой. После этого я буду чинить вашу пиалу. Да будет так, ступай. А вас, мастера, до времени казнить не буду. Оставлю вас поручителями за этого Алиджана. Если только он пиалу не починит, прикажу и ему, и вам отрубить голову. Алиджан вернулся домой, разделил среди 40 гончаров все, что дал ему шах, и велел им пировать 40 дней и ночей. А сам пошел домой, положил черепки пиалы на полку и оставил там. Пирует вместе с гончарами, а пиалу и не думает даже чинить. Прошло 39 дней. Пришли гончары в хижину к Алиджану. Ну, как дела, Алиджан? Люди! Он не думает пиалу чинить. Вот черепки все пылью покрыли. Так ты свое слово держишь. Барбани! Мастера, это вам надо об этом деле думать. Вы мастера, а я ведь только ученик. Что он сказал? Если сами мастера не могут работу сделать, что же сумеет ученик? В тот день, когда я стоял перед шахом, я подумал, погубит он вас всех. Жалко мне вас стало. Если уж приходится людям зря помирать, так пусть они хоть перед смертью поживут, повеселятся, сытно поедят. А тогда уж умирают. Вот богатство все между вами и разделил. Чего вы еще от меня хотите? Я какой был, такой и остался. Ничего не поделаешь, Алиджан прав. Да, в тот раз уцелели, а на этот раз погибать придется. Погибать. Пойдемте по домам почтеннейший мастер, будь что будет. Из-за какой-то разбитой пиалы завтра этих прекрасных мастеров казнят. Неужто нельзя такой пиалы сделать? Не может этого быть. И Алиджан с таким жаром взялся за работу, что не успел оглянуться, как изготовил пиалу не хуже той, что была у шаха. Но пиала ему не понравилась. Бросил он ее на пол, разбилась она на мелкие кусочки. И вторую сделал, и разбил. Изготовил Алиджан третью пиалу. Такая она вышла красивая, что в сравнении с ней прежняя шахская пиала была все равно, что глиняная миска. И еще одно у нее было свойство. Посмотришь на нее с правой стороны, у тебя в руках не одна пиала, а семь. Посмотришь с левой стороны, опять только одна пиала видна. Подержал ее Алиджан перед глазами и сказал себе: да, вот теперь такая пиала получилась, как я хотел. На следующий день шахские слуги отвезли его в Коканд во дворец. Ну что, юноша, починил ты пиалу? Починил. Ну, показывай ее быстрее. Торопись, бездельник, доставай пиалу. Вот она. Изумительно, поверите. Это же бросьте, я ничего не могу. Ну, визирь, и что же мы теперь дадим этому мастеру? Ничего ему давать не нужно, досточтимый шах. Ну как так? Ведь он починил пиалу лучше, чем я ожидал. Надо его щедро наградить. Нет, нет. Ничего этот бездельник и оборванец не делал. Ну как это не делал? А пиала? Откуда же пиала взялась? А вот откуда. Таких пиал было две. Одна была у вас и разбилась. А другую еще давно украл вор. Вот этот Алиджан и есть вор. Вместо того, чтобы чинить ему эту пиалу, он привез вам украденную. Палачей ему надо, а не подарки. Вот оно что. Ну, я ему покажу. Эй, стража, схватить этого оборванца, выдающего себя за гончара. Слушайте все, таких пиал было во всем свете только две. Одну из них давно украли, а другую разбил слуга. Долго мы вора не могли найти, а теперь он сам попался. Вот он, казнить его. Казнить его? Эй, справедливый шах, у меня есть одна просьба. Какая там может быть у вора просьба? Эй, диких просьб. Прошу меня выслушать, а потом казнить. Ладно, пусть скажет. Только быстрей. Быстрей! У его шахского величества нет для тебя времени, оборванец! А просьба у меня такая. Пусть мне развяжут руки и дадут еще раз перед смертью подержать эту пиалу. Ничего больше просить не буду. Хорошо. Развяжите ему руки. Возьми пиалу. Развяжите ему руки? Спасибо, господин. Так значит, это ваша пиала? Конечно, моя. А сколько у вас было пиал? Две. Две. Одну украли, а другая разбилась, не так ли? Ну да. Да, да, да. Только правду говорите. Я тебе говорю правду. Как ты сомневаться можешь? А ваша правда, досточтимый шах, оказывается неправдой. Ах ты жулик! Ах ты мошенник! Ах ты вор! Как ты смеешь учить умнейшего из падишахов? Эй, палачи, берите его! Слушайте все! Шах сказал, что у него было две пиалы. Одну пиалу украли, а другая разбилась. А теперь смотрите. И Алиджан повернул пиалу направо. Вместо одной пиалы стало семь. И шах, и визирь, и все придворные застыли на месте от изумления. Ну, милостивый шах, Вот ваша разбитая пиала. Возьмите ее себе. Это раз. А это вот украденная пиала. Отдайте ее вашему визирю. Это два. А вот эти дочерям. Это три и четыре. Эти две дайте жене и дочери визиря. Это пять и шесть. Теперь еще одна остается. Я возьму ее себе на память. Все. Семь. Сказал так Алиджан и ушел. А шах еще долго стоял на одном месте, готовый от стыда сквозь землю провалиться. Наконец он пришел в себя и со злости, недолго думая, приказал отрубить голову коварному визирю. Потом послал Алиджану много парчевых халатов и всяких дорогих вещей. А Алиджан раздал все эти дорогие вещи 40 гончарам, а себе оставил только одну пиалу.